Леночка. Квартира Дарьи Вацлавовны была огромна. Она занимала весь третий этаж и даже часть четвертого, о чем розовея и стесняясь, сообщила сама хозяйка. Но Леночку поразили отнюдь не размеры, атмосфера места. Переступив порог, она разом позабыла о пережитом страхе, о том, что коленки трясутся, руки дрожат, сердце в груди трепыхается заячьим хвостом. Вместо этого Леночка вспомнила вдруг о внешности, о том, что она не накрашена, не причесана и вообще одета неподобающе. Разве подобные места посещают в спортивном костюмчике легкомысленного бирюзового цвета с еще более легкомысленной розовой маечкой, облегающей грудь и талию, и чего греха таить, складочки на талии? Нет, в такие апартаменты попасть можно лишь по приглашению, предварительно посетив массажиста, парикмахера, маникюршу, облачившись во что-нибудь длинное, строгое и приличное. «Ну, проходи, чего стало?» — невежливо буркнул Герман. Но Леночка не обиделась. Он вообще хороший, и Вельского прогнал, и на нее не кричал, и вообще нормальным человеком казался. Третья дверь по коридору. Коридор был огромен. Высоченные потолки, лепнина с завитками и медальонами, порой опускавшиеся до самого пола, разграничивая стены вязью узоров, медные канделябры, Леночка тайком подрогала один. И Герман за спиной хмыкнул. Ему, наверное, привычно здесь, и портреты не пугают. Темные полотна в тяжелых рамах, с которым разглядывают посетители дамы и кавалеры ушедших веков. Вот у той старухи с борзыми особо надменное выражение лица, и выглядит она почти живой. «Спокойно!» — шепнул на ухо Герман. «Это наша прабабка». «Ваша?» — также шепотом переспросила Леночка. «Дарьи Вацлавовны». «Надо же! А у Леночки прабабкиного портрета не было. Фотография только, желто-коричневая, с зубчатым краем и датой внизу. Точно такой?» Высовывался из сомкнутых страниц Феликсового альбома. Но Феликса не существует. «Сюда проходи», — велел Герман, указывая на арку. Двери не было. Стрельчатый проем, декоративные колонны и горбик невысокого порожка. Само же пространство комнаты огромное и светлое, разделялась китайскими ширмами, уходящими в потолок книжными полками, бархатными шторами, частью опущенными, а частью приподнятыми, позволяющими разглядеть то уголок тяжелой рамы, то матовое сияние мраморной статуи, то еще что-то непонятное, и оттого притягательная. Мебели же как таковой почти не было. Низкая софа, несколько кресел, стол из черного стекла, вызывающий современный, да у стены пузатые тумбы на гнутых ножках. Громко тикали часы. Пахло сушеными розами и лавандой. А по блекло-розовому паркету скользили солнечные зайчики. «Здравствуй, Леночка! Я так рада, что вы решили принять приглашение!» Дарья Вацлавовна сидела у окна, На коленях ее лежали круглые пяльцы с натянутой основой. На широком подлокотнике инвалидного кресла стояла корзинка, из которой выглядывали разноцветные хвостики ткани. Признаться, я опасалась, что Герман своей неуклюжестью все испортит. Нет-нет, не спорьте, у него отвратительные манеры. Я бы сама вас пригласила, но, увы, увы. Геночка, убери это. Поставь. Ну, ты же знаешь, куда поставить. А вы, милая, садитесь. Да куда удобнее, туда и садитесь. Леночка осторожно присела на краешек софы, тайком потрогала ткань. Скользкая, а вышитые цветы, наоборот, шершавенькие. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Геночка, дорогой, будь добр, сделай нам чаю. Леночка, вы ведь не против немножко потерпеть и попить чаю с болтливой старухой? Нет. Вот и замечательно. Вот и превосходно. А на Гену внимания не обращайте. У него образ такой, мрачного гения. Иди, иди, чай делай. Кстати, вы не представляете, сколько мне пришлось намучиться, прежде чем он научился правильно заваривать чай. Леночка зажмурилась. Ей почему-то показалось, что Герман сорвется и наорет на Дарью Вацлавовну, которая так вольно о нем рассуждает. Но нет, ничего не случилось. Герман ушел, а Дарья Вацлавовна, подъехав чуть ближе, доверчиво сказала: «Вы себе не представляете, да чего же я рада вас видеть! Здесь так мало людей, а еще меньше людей интересных. Мы с вами подружимся, обязательно подружимся!» «Ох, Леночка, милая моя, люди никогда не бывают такими, каковыми кажутся. Вот взять хотя бы Германа. Он мил, вежлив, предупредителен. Со стороны, верно, кажется заботливым внуком, привпадающий в маразм старушки. Спасибо, Геночка, с чаем ты управился». А теперь будь добр, сделай тосты. Только прошу тебя, не как в прошлый раз. Герман, сердито зыркнув на Леночку, будто она в чем-то виновата, вышел из комнаты, а старушка звонко рассмеялась. Мне нравится его злить. Увы, грешна, грешна. Люблю изводить людей. Зачем? Просто так. Дарья Вацлавовна взяла чашечку. Хрупкий фарфор, хрупкой ладошки, хрупкое желтоватое кружево, черная ягода жемчужина в белом ободке колечко. Это интересно, а еще полезно. Много нового узнаешь. Пейте чай, милые, не бойтесь, не отравлен. Леночка вздрогнула, но чашку взяла. Напиток бледно-золотого, совсем не чайного оттенка, имел горьковатый привкус и рисковатый цветочный аромат. «Люди позволяют себе судить о других людях», продолжала Дарья Вацлавовна. «Но очень не любят, когда кто-то другой берется судить о них. Увы, но сколько бы ни говорили об объективности, у каждого минимум две меры – для себя и для прочих. Иной же ложь и лицемерие. А Герман? Вы ведь начали про Германа рассказывать». Леночка оглянулась на дверь. Ей было немного стыдно за любопытство, которое Герман точно не одобрил бы. «Герман, Герман, Герман!» — пропела Дарья Васловна. Чашку она поставила на столик и сама к чаю не притронулась. У Германа свои причины быть здесь. К счастью, он достаточно умен, чтобы не прятаться за маской благотворительности. А вот и он. Дорогой, ты вовремя? Мы как раз о тебе беседуем. Под мрачным, не предвещающим ничего хорошего взглядом Германа Леночка совершенно стушевалась. Щеки ее вспыхнули, а на глаза навернулись слезы. Ну, не виновата же она. Дарья Вацлавовна первая заговорила про своего внука, который на проверку совсем не внук. А Леночка просто поддержала разговор. И вообще любопытство, конечно, грех, но не такой, чтобы вот так смотреть, будто он ей шею мысленно сворачивает. Ну, Геночка, что ты застыл? В голосе Дарьи Вацлавовны появились капризные нотки. И не смущай девочку. Он всех, ну просто всех отпугнул, обрек меня на одиночество. А все почему? Почему? Послушно спросила Леночка, отводя взгляд. Потому что ревнует. Не меня, нет, коллекцию. Геночка очень на нее рассчитывает. «Вам с джемом или с маслом?» Сухо поинтересовался Герман. На столике, который он вкатил в комнату, стояла тарелка с треугольными тостами, несколько вазочек с разными сортами джема, блюдце с маслом и другое с сыром, бумажные салфетки в серебряных колечках и даже вазочка с цветами. «Мне ничего. Леночке сделай. Милая, вам с чем? Рекомендую клубничный джем, хотя апельсиновый тоже хорош. Во всяком случае, Геночка уже научился разбираться в сортах джема. Вы не представляете, какую мерзость он приобрел в первый раз. Признайся, дорогой, общение со мной пошло тебе на пользу». Герман кивнул резко, так, что сразу стало понятно. Согласие его — лишь способ отвязаться от Дарьи Вацлавовны. Он ловко намазал тост и, не глядя, протянул Леночке. «Спасибо». «Всегда пожалуйста». «Не обращай внимания, милая. Он все еще пытается строить из себя дикаря». Но грубость, хамство и откровенное наплевательство на правила приличия лишь последствия тяжелого детства, плохого воспитания и искаженных представлений о том, каким должен быть мужчина. «Дарья Вацлавовна!» «Что, дорогой? Давайте о чем-нибудь другом поговорим». «Давайте!» — охотно согласилась старушка и подмигнула Леночке. «Так, значит, она нарочно. Но зачем? И как, наверное, тяжело Герману приходится. Но, с другой стороны, он же не родственник Дарьи Вацлавовне и находится здесь потому, что рассчитывает получить коллекцию». «Так она сказала. Но можно ли верить?» «Наверное, можно». Почему-то в коллекцию верилось легче, чем в благородство. И почему-то этот факт огорчал. От огорчения, наверное, Леночка не заметила, как съела тост и второй, услужливо протянутый Герман, и остывший чай допила. «Давайте поговорим о Лёле», — предложила Дарья Васильевна. «По-моему, крайне занимательная тема, тем более все присутствующие в курсе, объяснять никому ничего не придется. Леночка, ты же не против? Против. Она не хочет больше говорить про тот вечер, потому что она 2 дня только о нем и рассказывала, и запуталась, и уже не знает, где правда, где выдумка. Тем более, что Феликса не существует. А значит, она, Леночка, сумасшедшая. Ну, что же ты, милая, не стоит волноваться. Ничего страшного не случилось. Смерть вполне естественна. И пугать должна бы меня, потому что я, с точки зрения нормального человека, гораздо ближе к границе жизни. Я? Тебе кажется, что ты стала свидетелем чего-то ужасного? Глупости. Посмотри на это с другой стороны. Редко кому удается присутствовать при убийстве. Хотя каждый хоть раз в жизни мечтал сыграть в детектива. Так стоит ли бросаться случаем? Есть преступления, есть подозреваемые. Дарья Вацлавовна коснулась рычажка на подлокотнике, и кресло, почти бесшумно сдвинувшись с места, подъехало ближе. А страх? Страх — это то, что движет людьми. Или останавливает, или заставляет врать, или, наоборот, говорить правду. Без страха жизнь невозможна. Но стоит ли делать его основой жизни? Не обращай внимания, Дарья Вацлавовна любит пофилософствовать. Ну, как им объяснить, что Леночка не боится, точнее, боится, но совсем не того, о чем они думают, а еще, что верить ей нельзя. Она сама себе не верит. Есть одно обстоятельство, которое, признаться, меня очень беспокоит, мягко добавила Дарья Вацлавовна, глядя в глаза. И Леночка не сумела отвернуться. Наоборот, поймала себя на мысли, что ей очень, ну просто до невозможности приятно смотреть в серые, светлеющий к зрачку и обведенный по краю радужки темной ленточкой глаза. Редкие ресницы, черная линия подводки, темно-зеленые тени оставались где-то вовне, как и дряблая цвета гречишного меда кожа, старое кружево и черный бархат жилета. Лёлю отравили моими таблетками. Значит, кто-то проник в квартиру, украл нужное мне лекарство, а потом использовал для убийства. И, возможно, используют еще. Да-да, милая, таблеток было много больше. То, что так ловко попало к Вельскому, жалкие остатки. Считай сама, в стандартной упаковке 60 штук. Мне нужно 1 в сутки, и то порой я использую половину. Ведь так? Так, подтвердил Герман. 1 упаковка закончилась, и я открыла 2. Откуда взяла 3 или 4, максимум 5. Впрочем, не так важно. Важно, что это сильнейший кардиостимулятор, и для Лёли хватило бы 2-3 таблеток. В аннотации к лекарству несколько раз подчеркивается опасность превышения рекомендованной дозы и последствия вплоть до летального исхода. Допустим, наш отравитель решил не рисковать и расщедрился на 5 или на 10. А почему не 40 сразу? Герман обошел кресло и, подхватив со столика шаль, накинул на плечи Дарьи Вацлавовны. Этот небрежный, но в то же время показавшийся вдруг очень личностным жест да нельзя смутил Леночку. «Коллекция, значит?» «Нет, не в коллекции дело. Или она снова чего-то не понимает, или вообще видит того, чего нет. С ней, как выяснилось, это часто случается». 40? «Дорогой, ты представляешь, сколько это по объему? Ну да, они крохотные, но все же, одно дело незаметно подсыпать щепотку, и другое — столовую ложку порошка, и вкус блюда изменится. Нет, полагаю, не больше 10. Этот человек не настолько глуп, чтобы использовать лекарство наугад. Думаю, он рассчитал дозу». «Или она?» Герман сел в кресло напротив Леночки и принялся ее разглядывать. Нагло, насмешливо, так, как никто и никогда не осмеливался смотреть на нее. Не Вовка из параллельной группы, который пялился на всех девчонок, а потом подкидывал глупые записки с приглашением потусить на хате. Не Карен Львович с его пошлыми шуточками и несколькими откровенными предложениями быть внимательнее к серьезному человеку. Не даже Милослав. Леночка смутилась. Леночка разом забыла, чего ей следует бояться. Леночка испытала острое желание отвесить пощечину наглецу. Но он сидел далеко, да и вряд ли у нее смелости хватит. А потому лучше уж делать вид, что взглядов она не замечает и вообще увлечена рассказом Дарьи Вацлавовны. Вполне возможно, что и она, старуха, вертела в пальцах колечко. Не то, которое с жемчужиной, а другое, тонкое, кружевное, синими капельками сапфиров. Но также возможно, что это он. Отравление зря считают женским способом. Для мужчин оно тоже вполне подходит. Но мы пока о таблетках, которые исчезли, а потом нашлись. Сколько было в тубе? Не знаю. Леночка пыталась вспомнить. Вот туба из полупрозрачного пластика сначала на полу, потом в руках Вельского. Содержимое не видно. Немного, более решительно ответил Герман. Где-то на треть, то есть штук 20. Ну что, надеюсь, теперь моя мысль понятна? Понятна и страшна. А если вдруг ее отравят, вот завтра или послезавтра? Ну, зачем кому-то травить Леночку? Ответ пришел сразу. Вельскому из мести. Поэтому, милые мои, дорогие, Дарья Вацлавовна поправила шаль. Давайте думать. Мне, несмотря на возраст, совершенно не хочется получить в подарок коробку отравленных конфет. «Вы не едите конфеты», — ехидно заметил Герман. «Зато ты ешь, а я к тебе привыкла. И мысль, что, возможно, придется привыкать к кому-то еще, меня тяготит. В моем возрасте сложно принимать перемены. Но и опять же, тебе ли, дорогой, не знать, что человек, однажды решивший проблемы подобным способом, немало не колеблясь, использует его снова? И уж не суть важно, отравление, удушение или пуля в голову. Он видел, как это бывает, и что вполне можно остаться безнаказанным. О да, Дарья Вацлавовна, у нас эксперт по некоторым вопросам. А ты идиот, не способный сообразить, когда следует оставить шуточки и заняться делом.